Глава 14. Александр. Сижу в машине, нервно дергаю ногой и не знаю, что делать. Даша узнала о том, что я приводил в дом любовницу и теперь не желает меня видеть. Даже слушать меня не стала. Сказала, что я подлец, что не желает меня знать. Затем обняла Иру и прошипела сквозь слезы: «Убирайся к своей любовнице». «Как же все это не вовремя!» Медленно растираю рукой небритое лицо и глубоко вздыхаю. У Даши скоро экзамены, ей не нужно было сейчас ни о чем знать. Отвечаю на звонок от Марго. «Слушаю». «Я что-то не поняла. Что происходит? Сам написал, что через минуту будешь мне звонить при жене. Попросил, чтобы я согласилась со всеми твоими словами. Затем молчал в трубку, а потом и вообще скинул. Что за развод?» Я действительно написал ей предупредительное сообщение, пока раздевался в коридоре. Знал, что Ира не отступит и все равно заставит позвонить ей. Поэтому и подстраховался. Обстоятельства резко изменились. Недовольно отвечаю я. «Слушай, ты можешь приехать на встречу с моей женой? И Глеба нужно с собой взять». «Это еще зачем?» «Мне нужно, чтобы ты подтвердила все, о чем мы с тобой договаривались». «Подожди, подожди». Смеется в трубку. «То есть я должна сказать твоей жене, что она не подпускала меня к сыну? Ты сейчас серьезно?» «Да, именно так». «Не, я на это не подписывалась. Она же все опровергнет. Разве сам это не понимаешь?» «Ты будешь убедительно врать, что ты несколько раз приходила повидаться с сыном, но Ира тебя не подпускала к нему. Неважно, что будет предъявлять тебе моя жена. Твоя задача – просто стоять на своем, и все». «Нет, я не пойду ни на какую встречу и...» «100 000! Перебиваю я. Маргарита несколько секунд молчит, затем снова смеется. «Слушай, что у тебя там происходит? Мне кажется, ты совсем заврался. Хотя ладно, это не мое дело. Когда и где состоится эта встреча?» «Завтра. Я привезу ее в Ярославль. Точное время и место сообщу позже». «Хорошо, так и быть, выручу», — вздыхает она. «В общем, напишешь». «Спасибо». «И деньги не забудь перевести». «Сейчас закину». Убираю телефон в карман куртки, поднимаю взгляд в окно Дашиной комнаты, в которой горит свет. Понимаю, что дома меня сейчас точно не желают видеть. И еду к Оксане. Мне срочно нужно снять стресс. А она умеет делать это лучше некуда.